Глава 46. В течение вторника инспектор Ян Стиксон и его коллеги еще раз прошлись по домам в районе, где произошло убийство, показывая фотографии серебристого Мерседеса всем живущим там. Это не дало ничего ценного. Зато вечером удалось найти еще одного свидетеля, сумевшего дополнить информацию о белых картонных коробках, ранее полученную Стиксоном от соседки убитого. На сей раз другой сосед поведал, что он в четверг или в пятницу вечером, за два или три дня до убийства, видел, как адвокат Эриксон выгружал пару белых коробок с заднего сиденья своей черной Ауди и как он потом отнес их в свой дом. Он, конечно, сомневался относительно дня, четверг или пятница, но одновременно был уверен, что речь идет именно о каком-то из них на неделе, когда Эриксона убили. Просто всю первую ее половину он отсутствовал по делам и вернулся в Стокгольм только в среду вечером, и в подтверждение этих слов даже показал свой ежедневник одному из коллег Стиксона. Также все обстояло и с концом недели. Рано утром в субботу он уехал в свою усадьбу в Вермде поиграть в гольф и пообщаться с хорошими друзьями, и вернулся лишь в понедельник вечером, когда отправился прямо в свой офис в центральной части Стокгольма. Оставались, следовательно, вечер четверга или пятницы, поскольку он обычно приезжал к себе на работу уже в 7 утра, чтобы избежать наихудших пробок и задолго до того, как Эриксон и ему подобные даже приходят в себя от вчерашних возлияний, и в лучшем случае возвращался только около 6 вечера, чтобы поужинать с женой. Коллега Стиксона поблагодарил его за помощь и, кроме того, получил еще пару слов на прощание, покидая этого свидетеля и соседа. «Говорят, нельзя болтать всякое дерьмо о тех, кто только что умер». «Да, так говорят», — согласился коллега Стиксона и кивнул ободряюще в надежде узнать какой-то секрет. «Сам я довольно старомоден», — начал свидетель, «и, возможно, поэтому привык оценивать каждого человека по тому, чем он или она занимались при жизни. Если верить прессе, Эриксон ведь был обычным гангстером». «Да, за исключением последних суток после того, как его убили. Трудно поверить, что это тот же человек, о котором пишут газеты». «Да? Как там все обстояло на самом деле, был ли он негодяем в большом масштабе, не знаю. Но у меня есть собственное мнение на сей счет. Все написанное там неправда. Но по одному пункту, каким Эриксон был, скажем так, в малом масштабе, я могу согласиться, поскольку мы соседствовали много лет». «И какой он был?» «Исключительно мелкий негодяй», — констатировал сосед Эриксона и кивнул в подтверждение своих слов. «А ты не мог бы дать несколько примеров? Несколько конкретных примеров?» «Нет», — сказал сосед и решительно покачал головой. «Как раз по данному пункту, боюсь, мне придется разочаровать тебя. Пусть другие занимаются слухами. Просто прими мои слова на веру».